Затем он осмотрел правую, необезображенную руку. Кожа на пальцах была грубой, хотя ногти были изящно пострижены и ухожены. Такой бывает рука человека, который много времени проводит на открытом воздухе и занимается физическим трудом, но, несмотря на его убогое одеяние, явно не является рядовым ремесленником или грузчиком. «У него при себе абсолютно ничего нет», — удивленно воскликнул Дао Гань. «Даже носового платка. Очевидно, убийца забрал все, что позволило бы установить личность жертвы. Во всяком случае, у нас есть его перстень», — сказал судья Ди. «Убийца, несомненно, намеревался и его взять с собой, но кольцо неожиданно соскочило с обрубленного пальца, и убийца не знал, где именно это произошло. Возможно, он пытался отыскать его при помощи фонаря, но безуспешно». Он повернулся к начальнику стражи, который от скуки пожевывал зубочистку, и резко спросил: «Эй, ты когда-нибудь видел этого человека?» Начальник стражи тотчас подобрался и по-службистски ответил: «Никак нет, ваше благородие». Он вопросительно уставился на двух своих подчиненных. Они тоже только отрицательно покрутили головами. И тогда он заключил: «Наверное, какой-то бродяга, ваше благородие. Прикажи своим людям изготовить из ветвей носилки и доставить труп в судебную управу. Пусть все служащие на него посмотрят. Может быть, кто-то знает этого человека. Потом прикажи судебному врачу провести освидетельствование, после чего отправляйся в аптеку господина Вана и попроси его прийти ко мне». Когда судья с Дао Ганем спускались вниз по тропе, последний с явным любопытством спросил: «А вы полагаете, ваше благородие, что аптекарь Ван как-то причастен к этому делу?» «Нет, я так не думаю, но не следует забывать, что труп могли принести вниз, с вершины горы. Поэтому я и хочу спросить Вана, не появлялись ли вчера вечером поблизости от его жилища какие-нибудь нищие или бродяги. Возможно также, что от него мне удастся узнать, кто еще проживает на горной вершине, помимо него и ростовщика Лена. Помоги мне, я зацепился за колючку». После того, как Дао Гань осторожно освободил платье судьи от острого шипа, он продолжил: «Мне кажется, что лицо убитого не вполне соответствует его нищенскому одеянию. Он не похож на бродягу. Он мне кажется довольно интеллигентным, состоятельным человеком, который, однако, предпочитал жизнь на свежем воздухе. А то, что он был человеком состоятельным, видно по дорогому перстню». Все время, пока они спускались вниз, Дао Гань хранил молчание, и только когда они свернули на песчаную дорожку, заметил: «Но ведь дорогой перстень не может служить бесспорным свидетельством того, что он был человеком состоятельным, ваше благородие. Бродяги нередко бывают очень суеверны и потому носят при себе какой-то украденный предмет, потому что считают, что он приносит им удачу. Они никогда не расстанутся с таким талисманом, даже если остро нуждаются в деньгах. Кроме того, среди них порой встречаются обнищавшие представители знатных семей, так что убитый вполне мог быть из их числа. Перстень мог служить ему напоминанием о лучших днях, и он был привязан к нему в силу каких-то сентиментальных чувств». «Да, твои соображения не лишены оснований», признал судья Ди. «Все же давай-ка вначале проверим, нет ли еще каких-нибудь срочных дел, которыми нам предстоит заняться на утреннем заседании, а я тем временем пойду переоденусь, совсем промок от пота. Сразу же приходи ко мне в рабочий кабинет». Глава вторая. Кабинет судьи Ди находился сразу за большим залом, который служил для проведения судебных заседаний. Всю заднюю стену его небольшой комнаты занимали деревянные полки, заваленные служебными бумагами и покрытыми черным лаком коробочками из свиной кожи. Судья Ди сидел в кресле за длинным письменным столом и бегло просматривал пачку бумаг, которые доставил ему из канцелярии Дао Гань. «Несколько рядовых дел», — заметил судья, — «поэтому я полагаю, что утреннее заседание не должно отнять у нас слишком много времени». Он отхлебнул чай, который подал ему Дао Гань, и сказал: «Присаживайся, у меня есть еще полчаса, после чего мне нужно будет переодеться для официального заседания. Скажи мне, что, по твоему мнению, могут означать эти четыре отрубленных пальца?»